Почему так важно правильно питаться? Как уже упоминалось выше, любая болезнь является результатом многих факторов и особенностей их взаимодействия. Если вы хотите иметь крепкое здоровье, присмотритесь к тому, что лежит у вас в холодильнике. Помните, все, что вы кладете себе в тарелку, так или иначе сказывается на вашем здоровье. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы пища, которую вы выбираете, шла вам на пользу, а не во вред, чтобы она поддерживала ваш организм и все его функции, а не препятствовала им. Здоровая, сбалансированная диета воздастся вам сторицей в смысле здоровья и долголетия. Как это ни печально, то, что мы именуем сегодня органической пищей, еще несколько поколений назад было просто едой. Нынешнее сельское хозяйство прочно стало на промышленные рельсы, а это значит, что действительно натуральную и нетоксичную сельскохозяйственную продукцию найти становится все труднее. Не трагедия ли, что цельные, натуральные, ничем не отравленные продукты теперь причисляются к предметам роскоши? Даже если здоровая органическая продукция обходится вам несколько дороже, знайте, что эти инвестиции уберегут вас от гораздо больших расходов и страданий в долгосрочной перспективе. Обычная дешевая продукция буквально пропитана химическими удобрениями и пестицидами. Кроме того, она выращена из генетически модифицированных семян. Эта смертельно опасная смесь не только лишает сельскохозяйственные продукты нутриентов, но и приводит к накоплению в организме токсинов, что в дальнейшем оборачивается развитием хронических болезней. То же самое относится и к продукции пищевой промышленности, содержащей множество синтетических добавок, включая глютамат натрия и искусственные красители. Число токсинов, которые попадают в организм человека с пищей, буквально зашкаливает. Хуже того, в большинстве своем эти ненатуральные и вредные вещества считаются безопасными. Кстати, это утверждают те самые организации, которые призваны защищать потребителей от небезопасных продуктов. Такие, например, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами. Причина в том, что это и другие подобные организации подвержены влиянию агропромышленного лобби и отдают наше здоровье на откуп агропромышленным и химическим картелям. Ни один орган вашего тела не остается в стороне от этой проблемы, страдает также и мозг. Плохое питание – одна из причин того, что болезнь Альцгеймера так распространена в современном обществе. Поэтому выбирайте еду тщательно, и ваш организм отблагодарит вас.